В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на очередную 816-ю встречу на волнах «Голоса России». Сегодня в программе об итогах рабочего совещания по вопросам цифрового радиовещания мы поговорим с моей коллегой Тиной Краснопольской. Итак, в понедельник, 13 ноября, в российской телевизионной и радиовещательной сети состоялось рабочее совещание по вопросам цифрового радиовещания. Основой этого совещания послужило решение Государственной комиссии Российской Федерации по радиочастотам об организации опытных зон экспериментального цифрового звукового радиовещания в стандарте DRM. Согласно этому документу, принято решение одобрить результаты выполненных работ по определению возможности создания и условий использования в Российской Федерации сети цифрового звукового вещания. Также для этих целей принято решение выделить в России участки диапазонов средних и коротких волн. В этих участках диапазонов принято решение о проведении экспериментальных работ и о создании опытных зон цифрового звукового радиовещания в стандарте DRM. Поговорить обо всем этом я пригласил сегодня в студию ассистента директора DRM-консорциума Тину Краснопольскую. Тина, добрый день и добро пожаловать в студию нашей программы. Спасибо, Вадим. Я должна признаться, я впервые на радиостанции «Голос России». Я уже попутешествовала по разным радиостанциям, а теперь вот добралась до российского иновещания. Спасибо за предоставленные возможности. Ну, давай поговорим о совещании, которое было неделю назад. И прежде всего должен сказать, что ты была инициатором проведения этого совещания и какова была цель? У меня действительно инициатив очень много. Планируя свой очередной отпуск, я подумала, почему бы не собрать или не попросить собраться людей, которые заинтересованы во внедрении данной технологии в России, занимающиеся этой технологией, собраться вместе, просто познакомиться. Я бы могла рассказать о событиях, которые происходят в Европе, во всем мире, о том, как работает сейчас международный цифровой консорциум DRM. И был для этого, конечно же, повод. А повод, я должна сказать, вот какой. Я даже подумала, это может быть эпохальное событие. В России был построен прототип DRM-приемника. И вот я попросила людей в Москве организовать совсем маленькое такое вот мероприятие, собрать лишь людей, непосредственно заинтересованных в производстве и продвижении этой технологии. Ну, а вот само совещание, оно удалось? Поставленные цели были достигнуты? Для меня, я бы сказала, поставленная цель изначальной идеи проведения этого совещания была не достигнута, потому что я хотела, чтобы приехал представитель завода, привез прототип приемника, показал бы всем в Москве, сказал бы, вот какие мы в России славные ребята, мы сделали собственную продукцию. Теперь нужно продвигать стандарт дальше. Пожалуйста, основа для этого есть. Не так, как это было где-то в Европе, когда несколько лет подряд, конкретно это были 3 года, продвигалась технология, вещание велось практически в пустое пространство, поскольку прием ввели буквально несколько человек, имея только лишь софт, компьютер, приемник с антенной. А деньги выбрасывались на ветер. А в России мы сделали приемник, рискнув. А теперь, друзья, давайте вместе начнем продвижение этой технологии. Этого не получилось. Приехало очень много людей из научно-исследовательских центров, из научно-исследовательского института радио, из МТУСИ, из Зеленограда были представители, потом российская телерадиосеть была почти в полном составе заинтересованных лиц в продвижении цифровой технологии. Были представители других предприятий, был человек из Екатеринбурга, желающий одним из первых в Сибири начать вещание. Ну, значит, что-то положительное все-таки было на этом совещании для продвижения, как бы для развития цифрового вещания. Конечно, что-то положительное было. Хотя бы люди перезнакомились, посмотрели друг на друга, завязали контакты. Я людей увидела, меня увидели и узнали, кто так активно начинает эту инициативу на Западе. Просто я одна в консорциуме, кто владеет русским языком. И, в общем-то, я очень заинтересована. Я сама гражданка России, и мне бы хотелось, конечно, чтобы именно на моей родине пошла эта технология полным шагом, поскольку вся основа для этого есть. А какие проблемы, в принципе, чтобы технология быстрее развивалась? Вот как ты видишь это? Я вижу проблему первая. Во-первых, в разобщенности. Вот сам посмотри. Есть завод, Сарапульский завод, может быть, это не всем о чем-то говорит, но это первый российский завод, который начал производство на тогдашнем уровне радиотехнической продукции. И было это в 1900 году. Заводу уже больше 100 лет. Завод был открыт в Санкт-Петербурге. Потом, в 1918 году, когда немцы стояли у границ города, его эвакуировали в Москву, а в 1941 году его эвакуировали на Урал. Сарапульский радиозавод производил всегда радиотехнику, он производил автомагнитолы, известные под названием «Урал». Потом они занимаются специальным оборудованием, и, помимо всего прочего, вот они увлеклись новыми технологиями. Что из этого выйдет, мы пока не знаем, но почин уже есть. Они уже познакомились с этим, и они первые. Они сделали первый шаг. Так вот, какие все-таки существуют проблемы, на твой взгляд? Проблемы, которые я вижу в России по внедрению цифровой технологии, это первое – разобщенность. Завод построил приемник, об этом никто не знает. «Голос России» вещает в цифровом формате более 30 часов. В принципе, об этом внутри страны никто не знает. Внутри страны проводятся только эксперименты. Радиовещатель, как таковой, не знает преимуществ цифровых технологий. Научно-исследовательские институты, каждый в своем доме, в своем котле что-то такое слабо варит, но из этого пока мало что получается. Вопрос ставится, почему? В первую очередь, в России не принята эта технология, не принят стандарт. Стандарт разработан в Европе и принят, но в России на национальном уровне его нужно закрепить законодательно. Сейчас была написана концепция программы внедрения ДРМ-формата в России. Концепцию эту утвердили. Следующим этапом ее нужно оформить как государственную программу. Я думаю, что это будет сделано в начале следующего года, потому что это на благо всем. Иначе продвигаться дальше нельзя. А я знаю из кулуарных разговоров, что существуют планы на будущие проекты. Проекты, кстати, громадье. Что из этого выйдет, опять-таки покажет время. Следующая проблема. Научно-исследовательские институты. Как они работают? Они, чтобы провести в жизнь какую-то разработку, конечно же, должны иметь дотации от государства на первое время. Вот если говорить о государственной поддержке, так не было же никого от представителей правительства на совещании? Я не могла за три дня организовать встречу на уровне правительства. Благодаря этому совещанию мне было обещано, и я надеюсь, что это будет в ближайшие дни сделано, будет организована российская ДРМ-платформа под крышей российской телерадиосети на базе всех заинтересованных в научных исследованиях и экспериментальном внедрении ДРМ-стандарта на территории Российской Федерации. Это уже завоевание. Мы говорим о стандартах, о том, что стандарт не принят в России, а вот в других странах, как вообще ситуация? Он во многих странах принят именно на национальном уровне? Конечно. Практически вся Европа приняла этот стандарт. Помимо Европы, у нас есть страны Латинской Центральной Америки, в Азии Индия, Китай, Египет, Кувейт. Это то, что я знаю. Вообще-то в целом 39 стран, которые трансляции ведут в ДРМ-стандарте. Либо короткие, либо средние волны, и кое-кто даже на длинных волнах тестирует данный стандарт. Просто такой вопрос возникает в связи с тем, что мы говорим о вещании на коротких волнах. Не получится ли так, что будет какая-то разобщенность? Кто-то будет работать в этом стандарте, кто-то, может быть, придумает свой стандарт. Да, такая тенденция уже наблюдается. Вот возьмем Соединенные Штаты Америки. Но если мы начнем говорить о США, то они ведь всегда отличались своими какими-то особыми стандартами. У них и рамки диапазонов были свои, и даже ширина полосы в СВ-диапазоне у них была своя. Да, хочется, у них сетка другая. Да, у них и сетка другая. Хочется им выделиться, ради бога. Они разрабатывают стандарт IBOC, это High Definitional Radio. Ну, может быть, их устроит такая ситуация, хотя я должна сказать, что и там существует определенный интерес к ДРМ-стандарту, поскольку уж совсем идти не в ногу со всем миром, я думаю, США не смогут. Хотя они больше рассчитывают либо на СВ-вещание, либо на внутреннее FM-вещание, а КВ для них может быть не столь интересен, поскольку страна очень большая. Но в каждом штате, в общем-то, свои законы, своя жизнь, локальная жизнь и интересы американцев, как показывает практика, очень ограничиваются именно интересами своего штата. Может быть, им свой стандарт будет более ближе. Но вот в России речь идет о том, что вещание в ДРМ-формате на коротких волнах будет именно местным, локальным, региональным. И проводились даже такие опыты, и опыты были весьма успешными. Совершенно верно. И как представители от российской телерадиосети нам на совещании это показали и рассказали, они планируют именно на региональном уровне трансляции в ДРМ-формате на участке более низкого КВ-диапазона, это 5-6 МГц с зенитным распространением сигнала. Практически это зонтичное покрытие и с полным охватом региона, данного региона. Я же считаю, и вот мое мнение, что очень привлекательным может быть для России еще стандарт ДРМ с трансляциями на 26 МГц в период, скажем так, слабой солнечной активности, которая вот сейчас у нас наблюдается. Это тоже могло бы быть очень интересным как альтернатива к внутреннему FM локальному, совсем локальному вещанию. Особый интерес это лишь в том, что для трансляции на 26 МГц нам достаточно иметь очень слабые передатчики. Где-то даже можно на 40 ваттах покрыть определенный участок города. А если поставить несколько передатчиков, во-первых, и экономия колоссальная, и можно очень хорошо рассчитать по географическому контуру города покрытие сигналом. Ну, а время покажет. Ну, мы говорили тут уже о приемниках. Вот сейчас стоимость приемников, она достаточно высока. Вот каковы, на твой взгляд, перспективы, во-первых, снижения цены и когда можно ожидать уже массового производства доступных широкому потребителю приемников? Так, массовое производство доступных широкому потребителю приемников уже началось. Все-таки доступными назвать приемники стоимостью 200 евро, это почти 7 тысяч рублей, сложно. Конечно, сложно, но давай не будем забывать, что любая технология в самом начале стоит больших денег. Сколько стоили у нас первые видеомагнитофоны, первые сотовые телефоны, первые компьютеры, мы сейчас уже даже и не будем. Они стоили больших денег. Также и первый цифровой, настоящий цифровой прием. Он не просто цифровой. Это универсальный приемник. Если хочешь потестировать, поиграть с новой технологией, конечно, заплати деньги. Что касается будущего. Вот, например, российский приемник из Сарапула, он, конечно, тоже не может быть дешевым. В любом случае, я где-то себе могу представить, ну, в районе 150 евро или, может быть, минимум 150 долларов. Почему? Потому что вся сегодняшняя цифровая аппаратура, это и Морфи Ричардс, и Робертс, и Санджин, и Гималая 209, и Сарапульский радиозавод, они все построены на базе DSP-процессора от Radioscape RS500. Сам этот процессор стоит больших денег, около 60 евро. Это большие деньги. Но на Берлинской международной радиовыставке 2006 года научно-исследовательский институт из Германии имени Фраунгофера на базе фирмы ST Microelectronics предложил посетителям, предложил специалистам новый микрочип. Этот микрочип в дальнейшем позволит создать систему, именно ту, которую мы и ожидаем. Дешевый приемник с малым потреблением энергии, который сможет работать от батареи. Кстати, сегодняшние все аппараты – это практически сетевые аппараты. Они потребляют очень большое количество энергии за счет этого DSP от Radioscape. А то, что предлагает Fraunhofer, это следующий этап, это второе поколение. Они планируют предложить первый прототип приемника, сработанный на базе их разработок, к концу следующего года, 2007 года. Должна выдать маленькую тайну, что фирма Kenwood не просто заинтересовалась, они купили весь этот микроборд и начинают постройку своей техники с дальнейшими планами, просто потом встраивание данного микрочипа, когда начнется их производство. Конечно же, было бы интересным начать производство отечественной техники на основе подобного микрочипа. Но почему в России не могут создать свой? Ты присутствовал на совещании так же, как и я. Ты, наверное, имел возможность услышать высказывания наших разработчиков. Я думаю, что и специалисты Зеленограда способны предложить решение, и специалисты научно-исследовательского института радио готовы будут предложить решение, а может быть и не только они. И вот если бы на базе совместных усилий, контактов, которые опять-таки немаловажны в продвижении новой технологии, смогли бы россияне разработать собственную технологию, наверное, тогда бы процесс и пошел. Насколько я понял, на совещании вроде бы контакты такие состоялись, и единственная проблема пока остается в государственной поддержке. Я очень хочу надеяться, что в скором времени понимание данной проблемы будет доступно мужам от, скажем так, от правительства. Может быть, удастся мне предложить определенные какие-то инициативы. Я даже подумала, может быть, стоит пригласить председателя консорциума с его заместителем. Люди умные, представительные, их уважают во всем мире. Это не просто уже самодеятельность. Может быть, организовать встречу на более высоком уровне. И если мне это удастся, я думаю, что это будет еще одним завоеванием. Ну, я думаю, на этой оптимистической ноте с мыслями о будущем мы закончим нашу беседу. Тина, спасибо огромное, что пришла в студию и поговорила на такую интересную тему. Большое спасибо тебе, Вадим, и большой привет всем моим слушателям. Спасибо за внимание. Ну, надеюсь, что мы еще не раз встретимся в эфире. А наше время в эфире подошло к концу. Режиссер сегодняшней программы Светлана Гирилович и ведущий Вадим Алексеев прощаются с вами. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».